Предупреждение. Данное произведение предназначено для лиц, достигших возраста 18 лет. О чем молчит ласточка? Катерина Сильванова и Елена Малисова. Глава 4. Симфония хаоса. Вчерашний коньяк, распитый на двоих с Машей, нагнал сонливость, но никак не поспособствовал здоровому отдыху. Володя лег спать, как только вернулся домой, и сразу же провалился в липкую пьяную дрему, которая вылилась в некрепкий похмельный сон. Проснулся ночью от дикой головной боли и дерущей сухости во рту. Выпил таблеток, смешав аспирин со снотворным. Помогло так себе. Он вроде бы уснул, но в беспокойном сне ему было холодно и жарко одновременно. Он слышал тихий, осторожный стук каблуков о деревянный настил и плеск речной воды о борта лодки. Его разбудил внезапный грохот, стук капель о брезент, и Володя сразу же понял, что этот звук ему тоже приснился. Володя сел на кровать и уронил тяжеленную голову на руки. Минут 5 тер лицо и пытался вернуться в реальность. Как же он ненавидел эти сны! Его подводило собственное сознание, будто, настроившись против него и несколько последних ночей, опутывало паутиной безумия. И самое ужасное, что это безумие было слишком приятным, слишком желанным, чтобы Володя хотел с ним бороться. На ощупь, найдя на тумбочке очки и телефон, он набрал короткое смс Игорю. «Мне очень нужны таблетки сегодня». Тот ответил не сразу, ближе к обеду. «Я еще еду, постараюсь сегодня вечером. Время и место позже». И теперь, сидя в своем кабинете над документами, он пытался собрать последние силы, чтобы дожить до встречи с Игорем. Володя перевел взгляд от плывущих перед глазами цифр в накладных на две пустые чашки кофе, белые с логотипом компании. Подумал, что надо сходить еще за одной. Но тут же себя остановил. Бесполезно. Кофе уже не бодрил, а лишь добавлял нервозности. Пискнул телефон. 5 спортивный. Успеешь? Володя взглянул на часы, с усилием моргнул, пытаясь рассчитать элементарное, через сколько ему нужно выйти из офиса, чтобы забрать машину из Машиного двора и не опоздать к Игорю. Получилось со второго раза. Ответив на сообщение, он снова попытался заняться накладными, но спустя минуту понял, что это бесполезно. Сегодня он не был способен на хоть сколько-то продуктивную работу. Еще и пасмурная погода давила на виски, вызывала сонливость. До встречи с Игорем оставалось чуть меньше 2 часов. Володя откинулся в кресле, уперся затылком в мягкий подлокотник и прикрыл глаза. А очнувшись, понял, что уже опаздывает. Короткий сон, скорее, даже не сон, а просто провал в бессознательность, такой бывает от сильного переутомления. Володя даже прошедшего времени не почувствовал, но немного взбодрился. Он попрощался с Лерой, натянул пиджак и выбежал из офиса к ожидающему такси. Он придумал садиться за руль сегодня. Игорь же был на машине. Посигналил вышедшему у метро Володе. Тот сел на пассажирское сиденье. Когда Игорь открыл свой портфель, протянул ему листок с рецептом, Володя поймал себя на забавной мысли, будто он наркоман, у которого ломка, а Игорь его драгдилер. «Да, выглядишь совсем уныло», – прокомментировал он, отъезжая от метро и паркуясь у высокого некрасивого здания. «Этот препарат значительно сильнее. Принимай по половине таблетки, в крайнем случае целую. Те, что я выписывал раньше, совсем перестали помогать?» «Ну, так как-то помогает, но не вырубает окончательно. Сны, скорее, кошмары не дают выспаться». «Какие кошмары? Как раньше?» Володя ощутил себя неуютно от этого вопроса. Да, Игорь все о нем знал, включая причины многих кошмаров, которые так же, как и сейчас, преследовали его в прошлом. Да, вроде того, только Игорь перебил его. Это из-за отца? Прости, из-за его смерти? И, не дождавшись ответа, продолжил. Это прозвучало цинично, но скоро тебе действительно станет лучше, потому что из твоей жизни навсегда ушел главный раздражитель. Отец? Нахмурился Володя. Да, невозмутимо ответил Игорь. «Помнишь, каким он был, когда мы только познакомились?» Он указал на Володины руки. «И как быстро тебе полегчало, когда ты переехал от источников проблем, от родителей?» Володя помнил. Игорь тогда разложил все по полочкам. Казалось, он знает про него больше, чем он сам. Именно Игорь утверждал, что дома Володя не чувствовал себя в безопасности, а наоборот, ощущал давление и не мог расслабиться. Вот только сейчас все это было совершенно ни при чем. Володя прекрасно понимал, что смерть отца – это лишь спусковой крючок всей этой эмоциональной нестабильности, в которой он пребывал. И что самая основная причина – это его не вовремя вернувшиеся воспоминания, которые, казалось, должны были уже давно потускнеть. Но Игорю он об этом рассказывать не хотел. Слушать еще один психологический ликбез на тему причин и следствий, почему Володе едет крыша – спасибо, увольте. Он и сам понимал, что крыша у него давно уже не на месте. Отрешенно глядя в окно, Володя зацепился взглядом за огромную зеленую вывеску «Старт». «Ты спешишь?» – спросил он у Игоря, будто тот не ждал от него никакого продолжения разговора об отце. «Не сильно», – Игорь взглянул на наручные часы. «Мне в 7 нужно забрать Соню. Может, мы тогда?» – он кивнул на двери под вывеской. Игорь удивленно изогнул бровь. «Серьезно? Сюда?» «А какая разница?» «Да уж ты-то у нас всегда вроде бы за комфорт. Хотя, учитывая твое состояние, вижу, что тебе все равно. Зато тут точно есть места». Игорь нахмурился. «А ты вообще хоть на что-то способен?» Володя лишь пожал плечами, а про себя подумал, что если внезапно уснет в процессе, такой результат его тоже вполне устроит. Неприветливая грузная тетка за стойкой администрации, даже не поздоровавшись, сразу выдала: «Номера только двухместные». «Хорошо подходит», – просто сказал Володя, не обратив внимания на негатив в свою сторону. Спокойно положил на стойку паспорт. «Любой». Пока она записывала данные в старый пожелтевший журнал, ни о каком компьютере и речи не шло, Володя бегал, рассмотрел холл. Другой раз его, может, удивило бы обветшалость и неопрятность обстановки, но сейчас он едва ли был способен на удивление. Гостиница будто застыла во временах СССР. Давно не видела ремонта, лишь разрушилась годами. Тяжелые волнистые шторы, пыльные ковры, искусственные пальмы в пластиковых горшках, потемневшая деревянная мебель в трещинах лака. Всей этой бутафорией пытались скрыть тот факт, что раньше здесь было обычное, то ли семейное, то ли студенческое общежитие. Лифт и вовсе оказался чуть ли не археологической находкой, дребезжащий, гремящий. Он так хлопнул створками, когда закрылся, что Володя вздрогнул. Этому лифту для пущего устрашения не хватало лишь матерных надписей на стенах и выжженных кнопок. «М-да», – протянул Игорь, когда Володя открыл дверь номера. «Какой-то клоповник. Вов, куда ты меня притащил?» «Ты можешь уйти», – не подумав, бросил Володя. Прозвучало, наверное, обидно, за спиной раздался тяжелый вздох. Скинув пиджак, Володя оглядел комнату и уныло улыбнулся. Ее ровно пополам делил вытертый ковер, красный с зелеными полосами. Две старые тумбочки, кажется, действительно еще общажные. У стен друг напротив друга две одноместные кровати, а на них подушки, торчащие у изголовья треугольниками. «Если я принесу домой Литке блох, она меня убьет», — Володя передернул плечами. «Блохи на людях не живут». Он уселся на кровать, уперся затылком в стену. Лениво оглядел Игоря. Красивый вообще-то. За прошедшие 8 лет его внешность стала привычной. Но Володя помнил, как когда-то приходил в восторг от мысли, что этот мужчина принадлежит ему. Не полностью, была еще жена и, возможно, другие любовники. Но в моменты близости Игорь вел себя так, будто действительно принадлежит только ему. «Рассматриваешь, будто впервые видишь», — подходя к нему, хмыкнул Игорь. Склонился над ним, протянул руку, ослабил узел его галстука. Расстегнул верхнюю пуговицу рубашки, задел прохладными пальцами шею. Володя дернулся не от пальцев, а от внезапного образа, что ворвался в голову. Там тоже был галстук, только красный, и холодные пальцы Володины, и вздрагивающий, красный от смущения Юры перед ним, и его теплая шея, который будто ненароком касался Володи, помогая завязывать ему тот злосчастный галстук. Тогда он считал себя преступником, потому что допускал эти прикосновения и врал самому себе, что это случайность. Игорь его целовал, быстро, напористо, пылко, а у Володи внутри ни один нерв не дрогнул. Он не спал, но казалось, что проваливается во что-то очень напоминающее сон. Там пахло пылью, и его тоже быстро, напористо целовали. Телом он был тут, хотел Игоря, действительно хотел прямо сейчас, а сознание было значительно дальше и не могло ухватиться за реальность. Будто спичка чиркала о вымокший коробок. Трение есть, а огня нет. Внезапно щека вспыхнула болью. Игорь ударил его не сильно, скорее пытаясь привести в чувство. «Эй, ты вообще здесь?» Володя поднял на него мутный взгляд. Щеку немного покалывало. «А сильнее можешь?» Игорь даже не стал ничего уточнять, замахнулся и ударил раскрытой ладонью по другой щеке. Ощутимо сильнее, чем в первый раз. Скулу буквально обожгло. Реальность стала ярче. Володя почувствовал, как горячая волна спускается от щеки по шее и ниже, а сознание возвращается. Он подвигал нижней челюстью и приказал. «Еще». От нового удара щека просто загорелась. Володя аж хватанул ртом воздух. Он прикрыл глаза, прислушиваясь к ощущениям. В голове звенела пустота, будто боль отгоняла воспоминания и ненужные сейчас ассоциации. Они копошились где-то там глубоко, придавленные болью, пытались прорваться, но снова замолчали. Стоило услышать шорох вытягиваемого из шлёвок ремня. Володя открыл глаза. Игорь сложил ремень пополам. Проверяя, шлепнул им себе по ладони. «Так?» – спросил он, усмехаясь. За собственными мыслями, точнее, за их отсутствием, Володя лишь вскользь подумал, что Игорь ведет себя немного страннее обычного. Но было плевать. Разминая шею, даже предвкушая, Володя медленно стянул с себя рубашку. «Брюки тоже и белье», – велел Игорь. На секунду Володя покоробило, он не привык, чтобы ему приказывали. Но тут же послушно расстегнул свой ремень, скинул туфли и, приподняв бедра над кроватью, вылез из брюк. В конце концов, оправдываясь, сказал самому себе: «Это игра. Игорь делает все по правилам». «Перевернись». Володя, сцепив зубы, послушался. Нос ударил запах залежавшихся перьев. Хоть от наволочки и пахло порошком, сама подушка была старой. Привязать руки оказалось не к чему. Спинка кровати была обычной деревянной панелью. Володе пришлось просто ухватиться за ее край. «Что же ты делаешь?» – спросил какой-то внутренний голос. Но Володя отмахнулся от него, сильнее уткнувшись лицом в подушку, так, чтобы ничего не видеть. Почувствовал, как прохладные пальцы касаются спины. «Еще с прошлого раза следы остались», – пробормотал Игорь. Володя предпочел сделать вид, что ничего не слышал. Он терпеливо ждал. И чем больше Игорь медлил, тем сильнее Володе хотелось уже приказать ему: «Давай». Но тот тянул время, гладил спину так нежно, так аккуратно. И на эти прикосновения хотелось откликнуться, поддаться тем самым ассоциациям, мечущимся за завесой боли. Как будто так уже было когда-то. Он видел перед собой спину, обнаженную, нагретую летним солнцем. Его так манило дотронуться до нее, почувствовать ее жар, очертить пальцами три небольшие родинки на лопатке, а потом коснуться губами, вобрать солнце, впитавшееся в эту кожу, дышать запахом таким любимым, таким желанным и родным. Можно было бы сойти с ума в тот момент, если не отвернуться от загорающего на пляже Юры, глубоко дыша и пытаясь сосредоточиться на плеске воды в речке. Пальцы Игоря так внезапно сменились жгучей полосой по центру спины, что Володя вскрикнул и не успел даже снова вдохнуть, как на то же место обрушился еще один удар. Володя застонал, чувствуя, как боль распространяется по всему телу, как от нее скручивает все внутри, как пустеет голова. Еще два косых удара по лопаткам, один за одним. Володя вцепился в изголовье кровати так сильно, что казалось, может сломать хрупкое дерево. Закусил угол подушки, глуша новый стон. Ремень просвистел в воздухе и обрушился унизительным ударом по ягодицам. А следующий выше. Володя закричал. От какой-то дикой, грязной смеси боли и обиды внутри все сводило. Он готов был уже попросить Игоря остановиться, только бы он... «Что же ты делаешь?» Снова ворвался в сознание далекий, но знакомый голос. «Зачем?» И такой яркий образ встал перед ним, будто под закрытые веки залили жидкий солнечный свет, непослушные жесткие волосы, большие карие глаза, опущенные уголки губ и вдруг звонкий смех, стирающий гримасу обиды с красивого лица. А на контрасте прохладные пальцы Игоря, которые казались ледяными на покрасневшей горячей коже. Он чертил линии на бедрах вдоль полос от ремня. «Зачем?» – прозвучало снова, будто Володина сознание пыталось его добить. И он пытался убедить самого себя, ответил такому далекому голосу: «Тебя давно нет». Он поднял голову от влажной подушки и обернулся на Игоря. Тот покусывал нижнюю губу и диким липким взглядом осматривал его тело. Кровать скрипнула под весом Игоря. Он огладил обеими руками Володина бока, склонился над ним, ткнулся носом в волосы на затылке, поцеловал ниже в шею, спускаясь к позвоночнику, прижался всем телом, лег ему на спину. Володя уловил тонкий синтетический аромат клубники. Он узнал его. Запах раздражал, но Игорю нравился этот гель, поэтому Володя покупал для него именно такой. Ощущая, как влажные и скользкие пальцы грубо касаются его ягодиц, Володя услышал возбужденный шепот. «Ты прекрасный, ты такой грязный», — подсказал собственный внутренний голос. «Ты самый хороший человек. Это я испорчен. Это я виноват, а не ты». «Давай уже», — выдавил Володя. Так хотелось заткнуть эти голоса, так хотелось, чтобы Игорь снова ударил или... Но вместо этого по комнате разнесся противный писк звонка. «Не бери», — шепнул Игорь, продолжая издеваться, поглаживая по животу, легко целуя лопатки. Но звук раздражал, а вызывающий абонент не унимался. За первым раздался второй звонок. Игорь рыкнул, его тоже раздражало. «А вдруг мать?» — подумал Володя. «Она редко звонила ему сама, чаще он первым набирал. Вдруг срочно?» «Прости». Пока он дотянулся до брюк и достал из кармана телефон, позвонили в третий раз. «Да серьезно, что ли?» На экране высветилось имя Маши. Сперва он хотел сбросить. Она, конечно, смогла выбрать самый неподходящий момент. Но какой смысл, если она тут же наберет снова? Не выключать же телефон. Володя ответил. «Маша, сейчас вообще-то...» «Володя, срочно, пожалуйста!» Она орала в трубку дрожащим голосом. «Прошу!» «Да что опять? Ему было сейчас так глубоко наплевать на ее проблемы». «Отец Толи все узнал, я... И, господи, я не знаю как! Что мне? Он же убьет их!» «Где ты?» – спросил Володя раньше, чем подумал, что вообще может сделать в этой ситуации. «Возле исторического музея. Ты приедешь, пожалуйста?» «Да, я сейчас». Он завершил звонок, тут же вызывая такси. «Ты серьезно?» – вспылил Игорь, пока Володя диктовал оператору номер. «Что бы там ни было, это не может подождать?» «Нет, не может». Где-то в глубине души вспыхнула секундная радость, что Володя не дал себе пасть настолько низко, а Игорю закончить начатое. Да и продолжать уже не было никакого смысла. После Машиного звонка возбуждения как не было, спина ныла, а полосы на лопатке дико болели. И теперь уже боль не доставляла никакого удовольствия. «Прости, Игорь», — одеваясь, сказал Володя. «Это правда срочно». «У тебя там в трубке какая-то баба была», — хмуро ответил тот. «В натуралы записался? Не думаю, что это твое дело». Игорь опять опешил. Одновременно удивленно и обиженно вытаращился на него. «Ты мне мстишь за что-то, да?» «Не выдумывай, Игорь». Володя уже подошел к зеркалу, чтобы надеть галстук, но в последний момент плюнул, свернул его в трубочку и сунул в карман пиджака. «Давай пока. Сдай, пожалуйста, ключи сам. Уверен, что в этом клоповнике даже не посмотрят, кто сдает». Володя ехал в такси и не знал, на кого больше злиться. На Машу, которая так не вовремя оторвала его. На чужой скандал, участником которого он теперь стал. Или на самого себя за все, что позволил и хотел позволить Игорю с собой сделать. Он пытался выкинуть из головы навязчивую мысль о том, что, получая удовольствие от причиняемой боли, с помощью этих унизительных ударов и хотел избавиться от воспоминаний. Хотел ими выбить из сознания самое ценное, что было в его жизни, самое дорогое – Юру. И паршивее всего было то, что у него это получалось. В какой-то момент он оборвал связь, смог заглушить тот далекий голос. Он почти опустился до того, чтобы позволить другому человеку, не Юре, овладеть собой, заменить и предать Юру. Маша ждала его у метро, прячась под зонтиком. Понуро опустив голову, она нервно теребила ткань длинного темного платья. Володя удивился. Она будто бы смущалась, хотя еще 12 минут назад по телефону казалась крайне напуганной. «Что произошло? Рассказывай», — сходу начал Володя, подойдя к ней. «Ты оторвала меня от очень...» «От чего бы я тебя не оторвала, это важнее», — перебила его Маша, вскинув на него уверенный взгляд. Володя удивился такой быстрой смене ее настроения. «Пойдем», — приказала Маша. «И что же мной сегодня все помыкают?» — буркнул про себя Володя, послушно шагая следом за ней. «Куда мы идем?» Они спустились по Сумской. Отсюда еще минут 20, и можно было бы дойти до дома Толи. Но почему Маша пошла пешком? Тем более в дождь. «Маш, Ты меня слышишь вообще? Что там с Димой, Толей и его отцом?» Она резко остановилась возле филармонии, взглянула на дверь, нахмурилась и вновь перевела строгий взгляд на Володю. Он даже предположил, что, возможно, окончательно рехнулся, и Маши на самом деле тут нет. Она ему или кажется, или снится. Иначе с чего бы вечно неумолкающая Маша ему не отвечала? «Володя?» – твердо начала она, но так и не договорила. Протянула к нему руки, застегнула верхнюю пуговицу на рубашке. Володя внутренне вздрогнул от мысли, что буквально час назад эту же пуговицу расстегивал Игорь. Вдобавок, поправив ему волосы, Маша сказала: «Просто пойдем внутрь. Мне правда без тебя не справиться». Маша явно темнила, но Володя решительно не понимал, чего она добивалась. Не говоря больше ни слова, она взяла его под руку и уверенно подвела к дверям филармонии. Толкнула их и с усилием потянула за собой Володю. Стук ее каблуков гулким эхом разнесся по пустому холлу старого здания. «Маша, какого черта?» – зло выругался Володя, и эхо тут же повторило за ним. Понизив голос, он прошипел: «Я же говорил тебе, ты обещала». «Я ничего тебе не обещала, это раз». Таким же шепотом ответила она, еще крепче схватив за запястье. Володя, впрочем, не упирался. «Во-вторых, я все выяснила. Конев?» Она не договорила. Перед ним, как чертик из табакерки, появился работник театра. «Соблюдайте, пожалуйста, тишину. Вы опоздали, концерт уже идет». Из-за высокой вычурной двери, ведущей в зал, действительно слышалась музыка. Одинокой скрипки аккомпанировала фортепиано. «Извините, пожалуйста», – пролепетала Маша, суетливо роясь в сумочке. «Вот», – она протянула билеты. «Пустите нас». Капельдинер тяжело на них взглянул, нахмурившись, посмотрел билеты. «У вас крайние места в 10-м ряду. Обойдите с левой стороны». И приоткрыл перед ними двери. На Володе обрушились звуки музыки. Он сделал шаг в зал, лишь мельком заметив на сцене силуэт мужчины во фраке, стоящего спиной к залу. Маша схватила Володю за руку, со всей своей женской силой сжав его ладонь, будто понимая, что он может развернуться и уйти. Она потянула его за собой на цыпочках, пробираясь между рядами. Места оказались не ахти какими. Крайние в ряду достаточно далеко от сцены. А Маша уже уселась у прохода, будто стараясь преградить Володе путь к отступлению. Володя рассеянно рассматривал зал, намеренно не глядя в самый центр сцены, чтобы не замечать дирижера. Поразился величественно возвышающемуся вдоль стены органу. Володя никогда раньше тут не был и не видел такого инструмента. Но сегодня органу предстояло молчать. На сцене под ним расположился небольшой оркестр. Духовые, смычковые, Володя в этом не разбирался. Всего где-то 20 музыкантов. Пока играла только скрипка. Из-под смычка лилась медленная, спокойная мелодия. Ей аккомпанировал рояль, стоящий в углу сцены, белый, красивый. А позади него небольшой хор у нескольких микрофонов. Еще один микрофон стоял перед роялем, но за ним пока никого не было. Проморгавшись, Володя наконец посмотрел в центр сцены, будто в замедленной съемке. Молодой мужчина грациозно выводил дирижерской палочкой узоры в воздухе. Будто нажимая невидимые кнопки перед собой, легко касался их, и музыка, льющаяся из инструментов вокруг него, на самом деле возникала из этой палочки. Володя смотрел в его спину. Стройный, высокий, полы фрака прикрыли ноги почти до колен. Изящные руки, темные волосы. Таким мог бы быть Юра. Но таким же мог бы быть кто угодно другой. Могла ли Маша привести сюда Володю просто так, не будучи уверенной? Он ведь сказал ей вчера, практически приказал не давать ложных надежд. Она же его поняла? А поняла ли? Володя прищурился, пытаясь разглядеть мельчайшие детали, но сам себя осадил. 20 лет прошло, люди меняются, внешность людей меняется. Вот только Володя уперся взглядом в затылок дирижера. Темные непослушные волосы. Настолько непослушные, что злосчастный хохолок, приглаженный, уложенный, наверное, гелем, все равно торчал. «Юра!» В глазах все поплыло. Вдруг стало тихо, музыка оборвалась, казалось, даже сердце замерло. Володя не смог оторвать взгляда от некогда столь любимого Юриного затылка. Он выдохнул, почувствовал такое всепоглощающее, такое яркое и реальное счастье, будто вернулся далеко-далеко назад, в самое светлое время его жизни. Но это ощущение продлилось лишь мгновение. Следом на Володю обрушился шквал воспоминаний. Он аж вжался в спинку зрительского кресла. На сцену под завершающую симфонию плача одинокой скрипки вышел хрупкий красивый юноша. Грациозной походкой приблизился к микрофону, глубоко вдохнул. А когда музыка замолкла окончательно, он запел. В полной тишине зазвучал сдавленный, надломленный голос. Будто впав в прострацию, Володя смотрел прямо перед собой, но не видел ни сцены, ни происходящего на ней. Он видел Юру. Юного, счастливого Юру, сидящего на детской карусели среди белого пуха одуванчиковой поляны. Увидел, как пушинки кружат в воздухе, попадают ему в рот. Он плюется и смеется, машет Володе рукой. Дирижер на сцене слегка повел палочкой в воздухе. Голос солиста окреп и усилился. А в голове Володя увидел свое отражение в зеркале. Совсем юное лицо, очки в роговой оправе, отчаяние в глазах и кривящиеся от злости губы. Желание ударить по этому лицу, разбить к чертям зеркало, только бы избавиться от монстра внутри себя, того, что так настырно подбрасывал в Володина сознание грязные и плохие видения. А следующим кадром руки над парящим котлом. Запотевшие стекла очков, ничего не видно перед собой. Только жар, только приятная, отрезвляющая, одновременно пьянящая боль в руках. «Перестань, что ты делаешь?» Юрины руки, изящные пальцы пианиста, гладящие его мокрые покрасневшие ладони. «Зачем? За что ты так с собой?» И еще один образ по нервам. Юрины колени. Они такие холодные. Володя отогревает их своим дыханием, целует украдкой и улыбается, чувствуя, как Юра вздрагивает от его прикосновений. «Ты самый лучший. Ты самый хороший человек. Это я плохой. «Это я виноват, не ты!» – шепчет он. На сцене дирижер взмахнул рукой, слегка скрестив пальцы. Пианист заиграл незамысловатую мелодию, но Володя услышал плеск речной воды. В вечерних сумерках горит Юрино лицо отблесками пионерского костра. Беспросветная грусть в его глазах на контрасте с улыбкой на губах тоже грустный, но такой родной. «Пусть хотя бы так улыбается!» Пусть просто улыбается всегда. И тут же в этих глазах появляются слезы. Солнце окончательно закатывается за горизонт, по плечам ночным холодом бегут мурашки. «Что бы ни случилось, не потеряйте себя!» Дрожащим голосом Юры звучат строчки, записанные в тетради. Володя смотрит на него. Юра плачет. И сердце сжимается от того, что они сейчас и здесь прощаются. А собственный внутренний голос повторяет: «Навсегда. Мы прощаемся навсегда». Солист тянул низкую ноту. Ее подхватил хор, не перебивая ведущий голос, а наполняя его силой. Они пели на неизвестном Володе языке. Он не понимал слов, но это было и не нужно. Он знал, о чем поет этот тонкий нежный голос. В памяти вспыхивают лица одно за одним, нахмуренный лоб отца, волнение в глазах мамы, ее дрожащие губы. «Не переживай, мы во всем разберемся», — неуверенный мягкий голос. И еще одно лицо, делано вежливое, сразу вызывающее подозрение и желание спрятать взгляд. «Расскажи, что тебя беспокоит». Липкий страх, неуверенность, стыд, слова, которые нужно сказать, застревают в горле, их приходится давить из себя. «Я болен. Я хочу вылечиться от этого». «Так отчего?» «У меня широкий профиль. Я работаю с разными расстройствами. Я испытываю тягу, сексуальное влечение к мужчинам». Дирижер резко взмахнул рукой. Смычки легли на струны и заплакали сразу несколько скрипок, загудели виолончели, солист и хор присоединились к оркестру. «Ты должен долго и внимательно рассматривать эти фотографии. Ищи, что тебе в них нравится, не думай ни о чем, кроме этих женщин, и постарайся получить удовольствие». Володя принимает из рук врача стопку фотографий, опасливо переворачивает верхнюю, видит обнаженную женщину. Красивая обложка, гнилое содержание, будто червивое яблоко. Володе кажется, что в его ладонях копошатся личинки. Хочется отбросить эти фотографии, но нельзя. И тут же перед глазами снова возникает Юрино лицо. Неуверенный взгляд, живой интерес в глазах. «Знаешь, я у отца в запрещенном журнале как-то видел, что женщин, знаешь, их можно не только как обычно, а еще по-другому. «Ну, Володь, я же у тебя как у друга спрашиваю. Мне же просто любопытно». Вступили духовые. Резко и внезапно прокатились по залу шквалом эмоций так, что зашло сердце. Солист взял высокую ноту, хор усилил ее. А на Володю обрушилось самое мерзкое воспоминание, которое за долгие годы пытался похоронить глубоко внутри. «У меня ничего не получается». Врач смотрит на него, нахмурившись. Задумчиво чешет подбородок. «Значит, пойдем на крайние меры». Володя согласен на все. Врач раскладывает перед ним снимки обнаженных мужчин. Володя отводит взгляд. «Смотри», — приказывает врач. Володя смотрит и ощущает, как закатывают рукав рубашки. В нос бьет запах спирта. Тонкая игла входит под кожу. «Сейчас будет тошнить. Продолжай смотреть», — говорит врач и ставит перед Володей эмалированный таз. Володя смотрит. Изящный изгиб бицепса, падина под ключицей, сильная шея, щетина на подбородке, уложенные светлые волосы. Модель. Володе нравится тело, но не нравится лицо. Он отводит взгляд, ему не хочется смотреть. Он чувствует, как его начинает мутить. Под закрытыми веками видится совсем другое лицо. Любимое, застывшее в памяти на всю жизнь. Его тонкие губы, которые так хочется целовать, что нет сил сдержаться. И это лицо так близко. Из губ Юры слетает признание. Так настойчиво обнимает руки, так отчаянно пальцы цепляются за плечи. «Пожалуйста, Володя, если мы не сделаем этого сейчас, мы не сделаем никогда. Это последний наш день. Я хочу тебя запомнить. Ты единственный». Володя в своей отчаянной фантазии целует его, такого красивого, такого родного, а над ним огромный, как небо, купол ивы скрывает их от всего мира. Володя падает на колени перед тазом. Тошнота подкатывает горло так резко, что он не успевает отогнать свою прекрасную фантазию. Его рвет. Он чувствует, как по щекам от мерзости и напряжения текут слезы. А под закрытыми веками в этот момент улыбается Юра. Прогремели финальные аккорды. Оркестр затих. В наступившей тишине угасал голос солиста, медленно отходящего все дальше и дальше от микрофона. Володя уставился в Юрину спину. Живой, настоящий, реальный. Юра здесь. Володя почувствовал, как горлу подкатила фантомная тошнота, а голова пошла кругом. «Нет, он не должен оставаться здесь». Володя резко поднялся, грубо толкнул Машины ноги, проходя мимо нее. Краем глаза уловил, что Маша попыталась схватить его за подол пиджака, но вырвался и бросился прочь из зала. «Хватит с него!» Выбегая из здания филармонии, на ходу диктуя адрес диспетчера такси, он повторял одну единственную пульсирующую в голове мысль. «Сбежать! Оказаться как можно дальше отсюда! Сейчас же!» Он догадался, чего хотела Маша, но не мог позволить себе предстать перед Юрой после всего, что сделал. После того, как предал его и продолжал предавать столько лет, даже сегодня, пусть и не по своей воле, пусть и не зная, что идет на его концерт, он явился сюда, даже не отмывшись от Игоря, с красными полосами на спине под рубашкой от ударов, которыми хотел заглушить память о Юре. Он не имел никакого морального права даже говорить с ним теперь. И, сидя на заднем сиденье такси, рассматривал улицы города, по которым он все дальше и дальше уносился от Юры. Володя продолжал убеждать себя в этом. Внутренний голос был прав. Того Юры больше нет. Тот юный Юрка, которого Володя любил 20 лет назад, давно исчез. И сейчас там, на сцене, дирижировал оркестром совершенно другой мужчина. Мужчина! Молодой, талантливый, красивый мужчина, а не юный, неопытный, да трепета прекрасный Юрочка. Этот Юра изменился. Он уже давно уехал от той жизни, которая когда-то была у него здесь, в этом городе. В зале на концерте было много людей, значит, его знали. Значит, Юрину музыку слушали в Харькове. И, скорее всего, Юра не впервые приезжал сюда с концертом, но он не искал Володю. Потому что если бы искал, пришел бы под Иву и обязательно нашел бы. А если Юра не искал с ним встречи, значит, не хотел ее. И тогда Володе тоже не стоило ее искать. Им нельзя было встречаться, тем более сейчас. Тем более с таким Володей. Он предал его тогда, в прошлом. Он оттолкнул его, несмотря на то, что обещал больше никогда не отталкивать. Он предавал его все последние 20 лет, лечился от него, пытался вытравить из памяти, из сердца, забыть, заменить другими. Он не посмел бы посмотреть теперь Юре в глаза. Уже выезжая из города, Володя попросил таксиста остановиться возле аптеки. А по возвращении домой, забыв от предупреждения Игоря не превышать дозу, закинул в себя сразу две таблетки. Насыпав корма Герде, он кое-как стянул с себя пиджак, бросил его на пол кровати. На рубашку и брюки сил уже не хватило. Володя просто упал лицом в подушку. Почувствовал, как в руку, свисающую с кровати, ткнулся мокрый нос. Герда грустно скулила, требуя ласки. Володя, ощущая, как начало мутнеть сознание, слепо погладил ее по голове. «Все хорошо, девочка. Завтра все будет хорошо».